библейские портреты Христа. Библия представляет личность так же, как и весть. Она представляет Иисуса Христа во всей его полноте. Несмотря на то, что только одна часть Нового Завета представляет его жизнь на этой земле, все остальное Писание наполнено им. Евангельское повествование описывает его земную жизнь и вести, и он также видим во всей остальной Библии. Ветхий Завет представляет много картин, изображающих многие аспекты его личности и характера. Мы совместно изучаем эти картины. Почти что каждый человек любит бывать на свадьбе и смотреть на бракосочетание. Самыми счастливыми моментами в жизни человека является, когда он или она вступает в брак. В нашем изучении картин Христа, представленных для нас в жизни Авраама и Исаака, мы приходим к браку, который составляет прекрасную картину. За исключением Иосифа, нет другой личности в Ветхом Завете, которая бы так совершенно предвещала и преображала Господа Иисуса Христа, как Исаак, сын Авраама. Данный через сверхъестественное зачатие, принесенный в жертву на горе Мария и символически воскресший из мертвых, Исаак является почти совершенным прообразом Христа и его евангельской вести. Мы много видим в 22 главе книги Бытия, где говорится о жертвоприношении Исаака как жертве на горе. Много сказано об Исааке в книге Бытие, но с того времени, как Авраам принес жертву Исаака на горе Мария, и до тех пор, пока он нашел своему сыну невесту в 24 главе, ничего не упоминается об Исааке. Будет помнить, что Исаак действительно не был принесен в жертву, несмотря на то, что Авраам совершил каждую деталь, которую Бог повелел ему, что включало заклание Исаака и лишение его жизни. Ангел Господень остановил его и дал ему овна в жертвоприношение вместо Исаака. Но в уме Авраам охотно отдал своего сына. И с этого момента, через следующие две главы, как бы кажется, Исаак был оставлен на горе. Что касается записи Библии, Исаак находился на горе, пока он не появился в 24 главе, чтобы встретить свою невесту. Тот факт, что Бог оставил Авраама в принесении в жертву Исаака и заменяя овна вместо него, является картиной воскресения. Авраам действительно предал своего сына в руки его. На основании послания к евреям 11 главы он получил Исаака назад в воскресении. Видите, Авраам верил, что Исаак может воскреснуть, и он символически воскрес. Теперь же, что касается записи Библии, Исаака не видно опять после этого времени воскресения, до того времени, когда он идет в поле, чтобы встретить Ревеку, свою невесту. Вы не встретите имя Исаака, упомянутым в конце 22 главы и во всей 23 главе. Исаак совершенно отсутствует в 22 главе, 19 стихе, в книге Бытие мы читаем. «И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию». Заметьте, здесь не упоминается Исаак. В начале 22 главы упоминается об Аврааме и Исааке, что они оба идут на гору. Фактически 6 стих говорит «И пошли оба вместе». Однако, когда Библия записывает их возвращение с горы, она только упоминает Авраама. Конечно, Исаак должен был вернуться, но об этом определенно не упоминается. Глава 23 описывает смерть Сары, матери Исаака, которая представляет израильский народ. Интересно также отметить, что во всем повествовании о смерти и погребении Сары ни разу не упоминается Исаак. Мы верим, что Бог намеренно предоставляет картину. После того, как Иисус Христос, великий сын Авраама, был принесен в жертву, заклан на Голгофе и вознесся, народ израильский отвержен и погребен, как это было без Мессии. Из библейских записей нет никакого доказательства, что Исаак участвовал на похоронах своей матери. Иисус также представляет прообраз Исаака. Был отверженным и вознесся на небо. Во время его отсутствия израильский народ отстранен, как это изображено смертью Сары и ее погребением. Теперь, после того, как умерла Сара, Авраам послал своего раба Елиезера привести назад невесту для Исаака. Это представляет прекрасную и почти полную картину избрания невесты сегодня для Господа Иисуса Христа. Многие аспекты, находящиеся в нахождении и принятии невесты Ревеки, служат прообразом и указывают на нахождение и принятие невесты Христа. Имя Елиезер означает «Божий помощник» или «руководитель». Авраам попросил его, чтобы он пошел и нашел подходящую невесту для своего единственного сына Исаака. Елиезер был послушным своему господину и молился, чтобы Господь направил его к правильной девушке. Он сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и соверши милость господина моим Авраамом». Он говорил с Господом и согласился с ним, как он узнает девушку, избранную Богом. Путешествие его в далекую страну, чтобы найти невесту, является прообразом труда Духа Святого сегодня, ищущего невесту для будущего брака со Христом. Когда этот раб Авраама, который является прообразом Духа Святого, встретил Ревеку, он показал ей богатство Исаака и рассказал ей о цели, для которой он пришел. Теперь было три факта, которые делали трудным предложение для Ревеки. Во-первых, ее просили, чтобы она верила слову того, которого она никогда не видела раньше. Во-вторых, ее просили оставить свой дом и пойти в страну, которую она никогда раньше не видела. В-третьих, ее просили выйти замуж за человека, которого она никогда раньше не видела. Это действительно было испытание веры, и однако мы находим, что Ревека охотно решила пойти с Елиезером, рабом Авраама, и выйти замуж за его сына Исаака. Она верила слову раба, которого послал Авраам, и на доказательстве драгоценностей, которые он представил ей как его слов, она была готова оставить свой дом и пойти в незнакомую страну. Ревека быстро приготовилась и пошла с этим человеком в совершенно незнакомую страну. Она доверила все свое будущее слову этого человека Елиезера. Когда пришел день, когда она побежала к Исааку, который был на поле, и затем была соединена с ним в бракосочетании. Мы надеемся, что вы уже увидели значение этой прообразной и пророческой картины в жизни Авраама и Исаака. Бог Отец тоже имел единородного сына, которого он дал на смерть на Голгофском кресте, после чего он послал своего слугу, Духа Святого, представленного Елиезером, в далекую страну этого мира призвать невесту, церковь, для его сына, Господа Иисуса Христа. Дух Святой был послан в день Пятидесятницы, и он находится в этом странствовании сверх 1900 лет, приглашая мужчин и женщин, мальчиков и девочек стать невестой Сына Господнего. Те же самые факты стоят пред грешниками сегодня, которые Елиезер поставил пред Ревекой. Во-первых, будем ли мы верить слову личности, которую мы никогда раньше не встречали, Духу Святому Божию? Во-вторых, пойдем ли мы с Ним и позволим ли Ему вести и руководить нами верою? В-третьих, посвятим ли мы самих себя личности и вступим ли с нею в брачный союз, который мы никогда раньше не видели? Это очень простой план спасения. Он основан на вере. Нас приглашают веровать в вести Духа Святого, которого Он приносит свидетельство относительно спасения во Христе. На память приходят слова апостола Петра, записанные в первом послании Петра, 1 главе, с 8 по 9 стих. «Которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и прославную, достигая конец верою вашего спасения». Когда мы верим Христа, принимая Его предложение спасения, немедленно слуга, Дух Святой, открывает сокровище своей благодати нашим глазам, подобно как Елиезер открыл мешочки с драгоценностями, чтобы показать богатство Исаака для его будущей невесты. Господь тогда облекает нас в одеяния, которые Он предоставляет, в Его безгрешную праведность. Мы отправляемся в новое странствование с Духом Святым, только с Ним и Библией как нашим руководством. Мы можем не знать следующего шага, куда ступить, но мы доверились Ему и позволили Ему вести нас ежедневно. Он приглашает вас быть частью этой невесты, которая будет иметь великое будущее. Когда Дух Святой говорит сегодня вашему сердцу, поверили вы в Него и доверились ли вы Ему? Аминь.